Александр Белокопытов, Ленин и Чапай. Как-то Ленин в гостях у Чапая засиделся. О многих важных вещах они поговорили, а все больше о том, как будущую жизнь светлее и краше устроить. И такой умный и душевный разговор у них получился, что слезы навернулись. Задремали только под утро, вдруг слышит с улицы пальба, крики. «Амба, Владимир Ильич!» — подскочил Чапай. «Белые! Отступать надо! Чапаев никогда не отступал, а тут придется!» Ленин сразу к станковому пулемету кинулся, чтобы отбиться, значит. «Брось ты, Ильич, это дело!» — остановил его Чапай. «Надо имущество спасать!» А сам из-под кровати несгораемый чемодан тащит. Подхватили они чемодан, а он неподъемный. «Эть, с камнями он, что ли, у вас?» — спрашивает, отдуваясь, Ленин. «Ценные бумаги! Они потяжелее золота будут!» — Чапай отвечает. Прыгнули они в окно и побежали к Урал-реке. Добежали до обрыва, тут Ленин вспомнил, что он плавать-то не умеет. И говорит Чапаеву: «А я ведь, батенька Иваныч, плавать-то не умею. Давай ты уж один без меня спасайся. Так что садитесь, голубчик Василий Иванович, на свой чемодан, как на баркас, и шаланды полные кефали. А вы как же, Владимир Ильич, Ленин все-таки? Да с меня Фрунзе голову снимет. Не беспокойтесь, голубчик, я все улажу. Не забывайте, что я опытный конспиратор. Я деревом прикинусь. Не впервой. Например, дуб. Прекрасный экземпляр. А вось пронесет». «Ладно, врешь, не возьмешь». Прыгнул Чапай с чемоданом в реку и скрылся от белых с головой. А Ленин руки раскинул, пальцы растопырил, одну ногу поджал и притворился деревом. Стоит, напевает негромко: «На севере диком стоит одиноко, на голой вершине сосна». Подбежали белые к обрыву, поглядели вниз. Нет нигде Чапая. И Ленина не видать. Одно лишь дерево сучковатое стоит. Подошли беляки и заслушались, как Ильич трели выводит. Постучал офицер кулаком Ленина по голове. «Точно, — говорит, — сосна. Хорошо поет». «Так точно, ваше благородие, задушевно поет!» — поддакнул денщик. «Молчать, болван! Ленина-то упустили!» Погоревали белые, что никого поймать не удалось, и пошли несолоно хлебавши. Вот так Ленин их обманул. А он всегда большой выдумкой и находчивостью отличался. А вот белые не отличались. Даже не смогли Ленина от дерева различить. Вот поэтому и гражданскую войну проиграли. А Ленин их всех победил, а остальным счастливую жизнь устроил. Вот такую, как они с Чапаевым и загадывали. Да, вот так вот.